Тит заводить новый быт. Поглядите вы на Тита, вынес ён у хлеў корыта, и под свинков, и свиней выгнал с хаты и сяней. Взявши деток на подмогу, положився так подлогу. Не на жарты, мусить, Тит стал заводить новый быт. На всю зиму вось на гэту Тит наш выписал газету, хоча ведать, як видать, что на свете, де чувать. Перед дочками и сынами Тит не лается по маме, не лупцуе жонки Тит, и он заводит новый быт. На попа глядит Тит коса, а у царкву не ткне и носа. Ну и с Богом, значит, квит, бо заводить новый быт. Не запошних Тит и у поле перейшел на многополье, сея репу, бураки, а растут же, як горшки. Был узгорок так, як бубен, а летит посеял лубин. Дык, ти веры вы дасте, як чарод жыццё расте. Тодар, Ян, Язеп, Мікіта, чым вы горшыя за Тіта? Дык пачніце ж, як і Тіт, вы заводзіць новы быт.